Когда я жил в Советском Союзе, в атеистической стране, мне не представлялось случая ни в детдоме, ни позже, не то что держать в руках, но даже увидеть эту книгу. Теперь, когда у меня была возможность ее читать, я не мог отказать себе в этом удовольствии. Библия, Старый и Новый Заветы была напечатана на тончайшей, почти папиросной бумаге на старом русском языке с буквой «Ять» и церковными оборотами, которое порой было довольно трудно понять. Может быть, как раз поэтому чтение книги доставляло такое наслаждение. Мне казалось, что я держу в руках оригинал Слова Божьего, что непонятные выражения таят в себе глубокий смысл, доступный только моему сердцу. Сначала я пытался расшифровать значение каждого незнакомого слова, но потом, отдавшись мелодичным звукам старинного языка, поплыл по течению веры в мудрое царство вековой истины. Когда я дошел до глав, написанных Экклезиастом, то был поражен простотой и честностью его видения. Тысячелетия назад он сказал о мире и человеке все, что можно сказать. А мы все еще мечемся, как слепые, в поисках правды. Каждый раз, беря со столика Библию, я невольно вспоминал девушку, поглощенную чтением этой книги в поезде. Мне интересно было, какие главы и истории нравятся ей. Я хотел спросить, что она думает об Экклезиасте. Я не был уверен, знает ли Даша о моем существовании, но чем больше я читал Библию, тем больше крепла моя душевная с ней связь. «Кто знает, — думал я, — если золотая рыбка исполнит мое желание, и мы встретимся еще раз, у нас будет о чем поговорить». Однажды поздним вечером, когда я лежал в постели и читал перед сном песню песней царя Соломона, раздался резкий звонок телефона. В последнее время я так много думал о Даше, что, поднимая трубку, не знаю почему, надеялся, что случилось чудо, и звонит она. «Николай!» — раздался женский голос. «Да», — разочарованно ответил я, узнав хозяйку галереи. «Почему такой грустный голос? Как идет работа?» «Движется помаленьку. Не привыкла к роднинскому пессимизму. Придется поднять настроение художнику. Бернард Бретон, швейцарец, приехал в Нью-Йорк и зашел сегодня в галерею. Я показала ему твои новые работы. И что ты думаешь?» «А что я должен думать?» «Поздравляю! Первая картина серии продана за полную цену за 6 месяцев до открытия выставки. А у него легкая рука. Хип-хип, ура!» «Какая картина?» «Белый дождь, конечно. У месье Бретона исключительный вкус. Между прочим, он попросил номер твоего телефона в Истхэмптоне. Не возражаешь, если я дам? Кажется, он собирается тебя навестить и заплатить наличными». На следующий день Бернард и я сидели на берегу озера, слушали музыку Генделя, несущуюся над водой из динамиков, которые никто бы не смог отличить от разбросанных по берегу валунов, и наблюдали золотых рыбок, пялящих друг на друга глаза в полной неподвижности. «Ты думаешь, это настоящие рыбы или искусственные?» — спросил швейцарец. «А ты потрогай их рукой», — сказал я. «Мне кажется, они смотрят на нас, а не мы на них. Самые ленивые рыбы в мире — специальная порода, находятся в спячке и зимой, и летом. Я тоже начинаю засыпать, глядя на них. Это озеро напоминает мне Женеву. А почему не приехала Барбара? Она считает, что в Америке нет достаточно хороших отелей. Поэтому она осталась дома? Нет, не дома. А где? В больнице. Что с ней? Что-то серьезное? Очень. Я хотел остаться с ней, но она специально послала меня в Нью-Йорк, чтобы я купила новую картину. Говорит, твои работы ее радуют и придают желание жить. Уверен, что «Белый дождь» поднимет ей настроение. Великолепная работа. Я привез тебе конверты с деньгами. — Спасибо. Хочешь что-нибудь выпить, я принесу. Порт, если есть. — Пойду посмотрю, а ты пока поиграй с рыбками. — Если смогу их разбудить. — Дай им палец, — сказал я и пошел в дом. Войдя в бар, я начал шарить вокруг глазами в поисках портвейна. При наличии пары сотен бутылок всех сортов, форм и расцветок, стоящих передо мной на полках, найти нужную было не таким простым делом. Сам я порт, если не считать давних приключений в московских подъездах, никогда не пью, поэтому даже не знал толком, как он выглядит. Почти отчаявшись, но не желая сдаваться, я, наконец, заметил в одном из боковых деревянных шкафчиков темную бутылку с кривой, выцветшей этикеткой и чуть ли не от руки написанным словом «Порт». Обрадовавшись находке, я взял штопор и попытался открыть вино, но не тут-то было. Бутылка оказалась запечатана блестящим черным сургучом. Может, кого-нибудь менее поднаторевшего в открывании бутылок это и остановило бы, но только не меня. В многолетнем опыте жизни есть свои преимущества. Я помнил, что в пору моей молодости существовала белоголовка, водка, запечатанная белым сургучом, а потому знал, что нужно найти нож, отбить с горлышка засохшую массу, добраться до пробки, вкрутить в нее штопор и вуаля! Гордясь своим знанием, я проделал эту несложную операцию с проворством и сноровкой. Удовлетворенный успехом, наполнил бокалы темно-красной ароматной жидкостью для своего гостя, себе плеснул в стакан первого попавшегося виски и направился назад к озеру, где застал Бернарда, отряхивающего с костюма воду. «Ты что, пригласил меня сюда в качестве наживки для этих хищников?» Швейцарец погрозил мне пухлым красным пальцем. «Вот оно, противоядие!» — протянул я ему бокал. «За здоровье Барбары!» Бернард хотел было отпить вина, но замер на полпути, повел ноздрями, поднял руку, посмотрел цвет жидкости на свет, покрутил бокалом, понюхал еще раз его содержимое, посмотрел на меня недоверчивым взглядом, отпил малюсенький глоток, провел языком по внутренности рта, отпил еще немного, потом запрокинул голову, как пьющая птица, закрыл глаза и, причмокивая губами, начал бормотать по-немецки нечто вроде заклинания. Закончив эту странную процедуру, он посмотрел на меня своими круглыми, встревоженными глазами и спросил: «Что это ты мне налил?» «Порт. Ты попросил принести портвейна, не так ли?» «Какой портвейн?» — Не знаю. Там, кажется, было написано «Порт 1986». — Можно посмотреть на бутылку? — Конечно, пойдем, если угодно. Придя в бар, где на полу все еще валялись кусочки отбитого сургуча, я взял бутылку и передал ее через стойку швейцарцу. Он осторожно, как новорожденного младенца, принял сосуд двумя руками и, прищурив глаза, начал изучать наклейку. — Так, — сказал он, нахмурившись. — Что? — спросил я. — Что-нибудь не так? — Ты сделал большую ошибку, — покачал он головой. — Это не портвейн? — Портвейн, но не 1986 года, а 1886. — Плохой год? — спросил я, все еще пытаясь понять, в чем была моя ошибка. — Это самое лучшее вино, которое мне когда-либо приходилось пробовать. — Спасибо. Бернард вздернул вверх подбородок, и мне показалось, что у него в глазах стояли слезы. — Огромная честь. Я знал, что ты мой друг, но не думал, что ты самый лучший друг. —